Молдаване и валахи называли некрасовцев липованами, а запорожцев — руснаками. Между обеими группами переселенцев вспыхнула лютая непримиримая вражда, доходившая до жестокого кровопролития. Об этом с горечью рассказывали Василию старики-некрасовцы. Баранщиков пытался убедить приютивших его некрасовцев воротиться на родину. Дескать, всемилостивейшая государыня всем прощает старые вины и в Херсоне дает на поселение дом, лошадь, корову, овцу и несколько денег. А старики и деды, которые еще малыми детьми пришли сюда в 1709 году, только печально головами качали, слушая Васильевы уговоры. «Нет», — говорили они, вздыхая, — «хоть и тянет в родные края, да не забыты нам старые обиды. Неохота шею совать в крепостное ярмо, а спину под плеть подставлять». Один из этих дедов, 90-летний старец Трофим, еще помнил страшный для казачества 1708 год. В тот год воевода Долгорукий расправился с непокорными казаками и булавинцами станицы Решетовой. Так расправился, что до старости лет сохранил дедушка Трофим в памяти ряды виселиц, пламя пожаров и грохот оружейных залпов. Это солдаты расстреливали пленных. «И ты, когда пойдешь, добра не найдешь», — говорил старик Баранщикову. «Оставайся с нами, женим тебя». «Хозяйство завести поможем, без царицыных милостей». «Спасибо на добром слове, дедушка. Только лучше уж пособите мне через Дунай перешагнуть. На родной стороне и Бог помилует, а на чужой-то и собака тоскует. Три сыночка в Нижнем Новгороде остались. И живы ли, не ведаю. Решил домой, не обессудьте. Есть ли у вас здесь досмотр турецкий на берегу? Или нет на переправу запрета? Бывают, осматривают. Да велик, батюшка Дунай Иванович, не больно-то и надобно туркам за каждой лодкой смотреть. Ежели стоишь на своем, собирайся завтра в дорожку. Поутру наши рыбаки в Журжову пойдут на тот берег. С ними и переплывешь. На другой день, 10 августа, переправили рыбаки-некрасовцы своего гостя на левый берег. Без всяких приключений дошел он до города Бухареста, пересчитал здесь остатки монет в мошне и решил поискать приработка. Вскоре узнал Баранщиков, что здесь, в Букурештах, русские снимают подряды, делают мазанки, погреба для вин и другую тяжелую работу исполняют, докое природные тамошние жители не охотники. Несчастные приключения, издание 3, страница 68. В такую русскую артель плотников, каменщиков и землекопов Василий подрядился на 2 недели, строил погреб для местного винодела на окраине города. Артельщики звали Василия остаться с ними до зимы, сулили верный заработок, но как только кошелек нижегородца чуть-чуть потяжелел, он снова пустился в путь на северо-восток. Еще 2 раза пришлось наниматься на подённые работы в Окшанах и Яссах. Василию очень понравились эти города и сам валашский народ. С добрым чувством рассказывал потом Баранщиков о молдавском гостеприимстве и навсегда сохранил в памяти, как молдаванцы переправили его через Днестр в местечке, называемом Сорока. «Несчастные приключения», издание 3, страница 68. Ведь за Днестром конец турецким владениям. Конец неотступному тайному страху быть изобличенным и схваченным. Там, на северном берегу Днестра, начинается Речь Посполитая и живет православный малороссийский народ. Неужто подходит конец наитягчайшему мучительству и самым великим опасностям? Только бы напоследок не обмешулиться. Кому здесь за помощью, за советом обратиться? Как избежать роковой ошибки на пороге спасения? В местечко Сороки пришел Василий перед вечером. На оранжевом фоне закатного неба виднелась мрачная крепость. У самого берега Днестра, на небольшом взгорке, по углам правильного четырехугольника высились круглые зубчатые башни, соединенные между собой неприступной каменной стеной. А на той стороне реки мирно зеленели над водой кустарники и паслось стадо. Вот она, воля, рукой подать, но...